29 мая. Опыт вступает в спокойную фазу, но обнимая нарастание центров. Мы видим, как органически балансируется напряженность видений, ощущений и определений. Явление, связанное с жизнью, должно нормально перейти в дневное пользование. Мост сна неизбежен некоторое время, особенно если трудно достичь условия физической тишины. Ко всему приходящему к вам относитесь внимательно. Теперь опыт являет новую фазу. Надо понять два направления. Одно, когда лучи могут перейти в волны огня, сжигающего оболочку центров. Известный случай так называемого экстаза, когда бесполезно испепелялись хорошие организмы. От неподготовленности физической воспламенялись центры, просто несовершенство аппарата. Может быть, вина руководителя привела случай с одной современной мистичкой, которая сгорела в экстазе. Потому путь накопления лучше, передача без воспламенения подобна каналу без запрут. Можно центры не зажигать, когда организм не подвержен экстазу гармонии, но тогда доступ красоты недостижим. В противном случае надо оболочку центров беречь. Сейчас без красоты нельзя подвинуть. Все можно претерпеть, лишь бы сохранить основание красоты. Явление огня надо уберечь, иначе костер духа может сгореть без смысла. Как можно приблизить космические условия к возрасту, если раньше 50 лет никто к нашей работе не приобщается? Есть инструменты, но созидательная работа нашего плана начинается позже. Разница в том, что Блаватская раньше сознавала резкую разницу личных поступков от руководства, но потом она объединила оба сознания в одном. Рамакришна допустил непоправимую ошибку, сократившую жизнь Вивекананды, допустив к самадхи. Он мог жить до сего дня и явиться выразителем Индии. Но все приходит в своей атмосфере, но начальная ступень Лондона и Нью-Йорка представляет так называемые чудеса, но подвига нет. Понимание скорби эпохи торопит чуткие организмы. Если бы мы бессовестно допустили темп первых дней, то через месяц можно ручаться за пожар. Если бы можно было на долгое время воздержаться от скорби, примеров тишины и удобства постели, то оболочка центров дала бы скорее иммунитет. И нам хочется найти лучшие условия. Ведь мы видим клише следствий, но условия пути надо изыскать. Конечно, работа и ожидание сроков особо мучительны. Только тебе можем вручить дело женщин в России. Светило назначили приближение эпохи, если путь будет огражден. Срок подвинем, изыщем самый спокойный дом.